Почему бы тебе не нарисовать что-нибудь из жизни или даже придумать что-то свое?» На миг польщенный, Коннелли тут же снова замкнулся и раздраженно передернул плечами. «Нет, видишь ли», — поспешила исправить положение Шеба, — «я хотела сказать, что у тебя должно здорово получаться. Замечательный рисунок». Сменив тему, она поинтересовалась его именем и возрастом, посетовала, что не видела его у себя в студии. Вопрос о том, какой факультатив он выбрал вместо гончарного дела, напугал Коннелли. Он буркнул что-то невнятное. «Какой?» — переспросила Шеба. «Для отстающих, мисс», — хрипло каркнул парень. Вопреки утверждениям некоторых журналистов, Коннелли не был ни дефективным, ни слаборазвитым. Как и у доброй четверти учеников Сент-Джорджа, у него возникли проблемы с грамотностью. У нас принято именно так это называть. Иными словами, парень с трудом читал и писал, в связи с чем и посещал дополнительные занятия для отстающих. Расспросив его поподробнее, Шеба узнала, что ее класс керамики он не посещает именно из-за этих дополнительных занятий. «Но ведь так не должно быть!» — удивилась Шеба. «Надо что-то делать!» Шеба успела увидеть еще одно неопределенное движение плеч, прежде чем оторваться от беседы с Коннелли. Один ее подопечный из восьмого класса пытался поджечь другого, семиклассника, с помощью зажигалки. Тем вечером, рассказывала позже Шеба, она вспомнила разговор с мальчиком и взяла себе на заметку поговорить с завучем о пересмотре расписания Коннелли. «Нельзя лишать парнишку, — подумала она, — занятий искусством, возможно, единственного предмета, к которому у него есть склонности». Шебе хотелось помочь. В наше время благие намерения учителей средних школ не редкость. Педагоги из молодых втайне лелеют надежду изменить мир. Насмотревшись американских фильмов, где хорошенькие учительницы приручают школьных головорезов с помощью цитат из Дилана Томаса, мои юные коллеги тоже загораются желанием завоевать сердца питомцев поэзии и состраданием. Во времена моей учебы ни о чем подобном не помышляли. Мы с однокурсниками не рассчитывали добиться уважения учеников или воплотить в жизнь мечты. Надежды наши не заходили дальше обучения школьников элементарным умениям и навыкам, плюс разве что некоторым правилам личной гигиены. Возможно, мы были слишком практичны, но, на мой взгляд, взлет педагогических амбиций и одновременный рост детской безграмотности – далеко не простое совпадение. Пусть мы меньше заботились о душах учеников, зато прочно вбивали в их головы правила деления столбиком. Разумеется, Шебе не удалось добиться для Коннелли другого графика учебы. Она дошла до самого Теда Моулсона, но нарвалась на бесцеремонный отказ. «Составить расписание без малого полутора тысячам учеников, — заявил Моулсон, — не проще, чем разыграть шахматную партию в трех измерениях. Одному керамику подавай, другому столярное дело. Этак я сутками буду здесь торчать». Шеба рассыпалась в извинениях. Ей совсем не хотелось доставлять начальству неприятности. —